Глава 42. Воскресенье, 25 ноября. Мини-купер на хорошей скорости мчался по шоссе, ведущему на север острова. Хольгерсон сидел на пассажирском сиденье, жевал никотиновую жвачку и читал предварительный отчет коронера по Жасмин Гулати. «Просто поверить не могу, что ты меня в это втравила», — сообщил он, переворачивая страницу. «Хорош кокетничать, признавайся. Тебе же польстило мое предложение. Вот что бы ты делал остаток выходных?» «У меня жизнь имеется личная, Паларина, в отличие от тебя». «Личная? Это свидание с Уэб?» Хольгерсон покосился на нее. «Да хотя бы так». «Хольгерсон, ты меня запутал. Ты блюдешь целибат или не блюдешь?» «Я не сказал, что мы с ней трахаемся вообще-то». Энджи повела плечом. «Зачем тогда свидание, если нет физического контакта?» «Она мой друг, мне нравится ее компания. Иногда мы берем выпить, вот и все». «А Мэддокс об этом знает? Она же в вашем отделе». «Босса это не касается. И тебя тоже. И Уэб не в моем подразделении висяков, там только я и волосатая задница», — ответил Хольгерсон раздраженно и, пожалуй, с досадой. Энджи не стала настаивать, решив вернуться к этой теме позже, потому что ей действительно было любопытно. Хольгерсон вообще будоражил ее любопытство. Он был темная лошадка. «Окей», — сказал Хольгерсон, перемахнув еще страницу. «Допустим, Жасмин Гулати была с пузиком, когда сорвалась в водопад». «Вот именно что «допустим». У меня только показания ее подруг, которым Жасмин призналась, что носит ребенка, скрыв, правда, что от профессора Харта. Об этом есть запись в ее дневнике, но сколько там из области фантазии, я не знаю. Жасмин действительно записалась на аборт. Сперва она попросила поехать с ней Мию Смит, но ту жутко возмутила эта затея, и в итоге подруги поссорились. Тогда Жасмин попросила Софи Синович, но Софи вчера позвонила мне и сказала в последний момент... Гулати передумала. «То есть, повтори еще раз, Софи Синович знала только со слов Жасмин Гулати, что та якобы записалась на аборт?» Энджи кивнула. «Утром я позвонила в эту клинику. Мне подтвердили, что они не хранят такие старые записи. По закону они обязаны хранить документацию 16 лет. Поэтому доказательств беременности нет, только косвенные свидетельства». «И эти неровности не являются стопроцентным указанием на естественные роды?» «Верно. Учитывая, что среди костей скелета Гулати не было найдено останков плода, она могла и не быть беременной. Может, все произошло в соответствии с рабочей версией? Она упала в реку, сорвалась в водопад, захлебнулась, потом паводком ее вынесло на берег, а через 24 года ее нашли. Следы на тазовых костях возникли по каким-то другим причинам. Плечо она тоже могла вывихнуть незадолго до этой поездки. Плюс имеется признание этой Рэйчел Харт, что ее дочь напала на Гулати». Хольгерсон опустил стекло. В машину ворвался ветер. И выплюнул жвачку на дорогу. Пошарив в карманах, он выудил новый кубик никотиновой жвачки и начал разворачивать, шурша целлофаном. «А Додж этот, который пытался столкнуть тебя в озеро, может, тебя просто напугать хотели, чтобы не копалась в деле Портера Бейтса, и стрелы в роще оттуда прилетели?» «Стрелы, кстати, реально могли быть выпущены охотниками, бившими по звуку или шевелению кустов. Это случается довольно часто». «То есть все вполне могло произойти так, как ты описала вначале?» «Или нет?» Энджи коротко поглядела на Хольгерсона. «Вот поэтому мне необходимо переговорить с Акселем Толетом и осмотреть его участок для верности». «Не обязательно». «Нет, обязательно. Если Жасмин Гулати выжила после падения в водопад, я не могу допустить, чтобы невиновную посадили за убийство». «Они же признались». «А это называется фактическая ошибка. Может, Иден и намеревалась убить Гулати, но ей не удалось. Может, Жасмин течением вынесла на берег, и кто-то другой убил ее много позже, закопав где-то и ребенка». «Вроде Акселя Толета?» «Да. Он полностью подходит под профиль убийцы в данном случае, и я считаю, что он на это способен. То есть он опасен? Энджи сбросила скорость, остановившись на красный свет. Они проезжали уже мимо Нанаймо. Не исключено. От его персоналии и его двора у меня мороз по коже. По реакции его племянницы я поняла, что Аксель становится опасным, если загнать его в угол. С другой стороны, я ему сочувствую. Он пережил травлю, зверское изнасилование, всеобщий остракизм, стыд. Возможно, в результате этого у него появились странные сексуальные наклонности. Он любит спасать разных живых тварей и держать их в клетках. Правда, раньше, вылечив, он их отпускал. Да, но если он вытащил наглотавшуюся воды еле живую женщину из реки и держал ее у себя несколько месяцев, пока не родился ребенок, он не мог ее отпустить, потому что она бы заговорила, и Толет бы загремел за решетку. Вытащив, наконец, жвачку из целлофана, Хольгерсон бросил ее в рот. «У тебя будет передоз никотина», — пообещала Энджи, нажав на газ, когда на светофоре загорелся зеленый. «Лучше никотина, чем чего другого. Слышь, а я-то тебе зачем понадобился?» «Я же тебе говорила, мне нужно подкрепление. А к капралу Дарнеллу Джейкобе я обратиться не могу. Он обязательно предупредит Акселя и всю его родню. Они затаятся, и фиг чего узнаешь». Плюс на этого Акселя у меня ничего конкретного, чтобы Джейкоби или другие копы решились превысить свои полномочия. Поэтому я и вынуждена действовать в обход местной полиции. Если мы нароем что-то годное для ордера на обыск, ты, как сотрудник объединенного отдела особо тяжких, действующего согласно межведомственному протоколу о взаимодействии, официально имеешь право, в случае чего, вызвать экспертов и тщательно осмотреть все сараи и контейнеры Акселя, даже арестовать его, если до этого дойдет. Хольгерсон помолчал, прикидывая масштабы предлагаемой сделки. «Говоришь, этот Таксель Толет — водитель в службе доставки Ситех?» «Да, они доставляют морепродукты и рыбу собственного производства. Руководитель — Олис Кармана, агрессивный амбал и, возможно, организатор убийства Портера Бейтса. Мне сказали, он устроил Акселя у себя под крылышком. Джесси Кармана, брат Олиса, заведует производственной частью, аквакультурой». Хольгерсон полез в смартфон искать Ситех. «Слушай, ты только глянь сюда!» — ахнул он, когда открылась домашняя страница. «Это же тот, кого мы ищем!» Энджи насторожилась. «В смысле?» «Да логотип же!» Хольгерсон повернул телефон, и Энджи покосилась на экран. Темно-синяя стилизованная голова орла и распростертые крылья, вроде фигуры на тотемном столбе. «Помнишь, я тебе говорил, что мы ищем белый грузовой Мерс с логотипом вроде этого?» Энджи нахмурилась. «Ты нашел какую-то связь Ситех с твоими висяками?» «Не-а, просто это компания в нашем списке, который мы отдали аналитику. По-моему, маги еще не добралась до Ситеха. Там же хреново туча фирм. Не поверишь, сколько бегает белых пикапов с темными графическими логотипами на боку». «Отчего же? Я тебе сразу говорила». Хольгерсон начал набирать какой-то номер. «Кому звонишь?» «Аналитику, которая пашет на наш маленький отдел висяков. Мэгги шерстит для нас компании, сопоставляет маршруты, время и даты поездок и модели грузовиков со случаями исчезновения людей. Сейчас оставлю ей сообщение и попрошу заняться Ситехом, как только она придет в понедельник, и этим твоим водителем, Акселем Толетом». «Почему?» «Потому что ты только штошеньки сказала мне, что этот водила отличается подозрительной, извращенческой патологией и водит тачары с такими логотипами на боках. А на сайте сказано, что Ситех доставляет свой товар в любую точку острова, на материк и в Штаты уже много лет. Дураками надо быть, чтобы сразу не пробить этого Акселя». На том конце линии включился автоответчик. «Да, Мэгги, это Хольгерсон. Я знаю, ты в воскресенье выходная, но мне нужно кое-что срочное сразу, как придешь». Он подробно изложил свою просьбу, перечислил детали и нажал отбой. Рядом с Энджи Теперь сидел собранный, энергичный детектив. Это оказалось заразительным. Поларина и сама чувствовала, как в ней растет боевой настрой по мере приближения к Порт-Феррису, где тучи толстым одеялом накрывают долины, скатываясь с диких лесистых гор.